что такое хорошо. Стройка была показательной и одновременно экспериментальной. На фасаде здания висел красный лозунг: «Товарищи строители, сдадим экспериментальный дом с отличным качеством и гарантийным паспортом». А чуть ниже висел другой лозунг: «Пусть жильцы скажут нам спасибо». Еще ниже на большом плакате усатый жилец-пенсионер с благодарностью пожимал руку безусому строителю. Но самым главным достоинством стройки было то, что прорабом здесь работал мой старый друг и одноклассник Павел Сергеевич Марданцев. «Отоварюсь по классу люкс», — подумал я и, помахивая ведром, ступил на территорию стройки. Павел Сергеевич стоял возле башенного крана и, размахивая руками слева вверх направо, отдавал приказания. «Здравствуй, Паша», — сказал я. «Хо-хо», — закричал он, — «сколько лет!» «А я, Пашенька, с просьбой к тебе. Дай звездочки. Хорошая у тебя и звездка». «Во!» — сказал Паша, поднеся к моему носу большой палец. «Можно сказать, благодаря этой звездке каждый месяц прогрессивки получаем. Тебе сколько надо? Вагон, два?» «Куда?» — отмахнулся я. «Пол ведра всего». «Тю!» — сказал Паша. «О чем разговор? Нагребай!» И сам схватил лопату. «А может, вагон надо? Ты не стесняйся». «Да нет, спасибо!» — поблагодарил я. «Значит, говоришь, хорошая звездка?» «С хлебом есть можно», — заверил Паша и вдруг насторожился. «А тебе, собственно, зачем она?» «Квартиру побелить». Паша ткнул в землю лопату и хмуро сказал: «Вываливай обратно». «Ты чего?» — встревожился я. «Вываливай», — вздохнул Паша. «Как другу говорю, нельзя ею свою квартиру. Облетает сволота». «Ты вот что», — сказал он. «Если ремонтировать хочешь, я тебе посоветую. Тут одна бабка есть, частница. Купи у нее две чашечки негашонки, за глаза хватит». Я так и сделал. Купил у бабки-частницы две чашечки негашонки, и мне хватило за глаза. «Ну, брат, спасибо», — сказал я Паше после ремонта. «Мировую ты мне старушку подсказал. Квартирка получилась, как яичко. Надо бы отметить этот факт, а? За мной должок». «Не мешало бы», — согласился Паша, и мы зашли в магазин. «Фаечка», — сказал я знакомой продавщице, — «взвесь-ка нам пару селедок, только самых дорогих, высшего сорта». «Себе берете или гостям?» — оглянувшись, спросила Фаечка. «И себе, и гостю». «Гость дальний, близкий?» — поинтересовалась она. «Очень близкий», — сказал я. «Друг детства». «Тогда я вам не советую», — зарумянилась Фаечка. «Возьмите лучше маринованные огурчики». У меня дома, хрустя маринованным огурчиком, Паша спросил: «А ты пока все там же, все штаны населению шьешь?» «Брюки», — поправил я. «Все шьем». «И носить можно?» — сострил Паша. «Будь здоров», — отпарировал я. «Уже приближаемся к мировому уровню. Послезавтра вот образцы на выставку повезем. В Париж». Паша уважительно присвистнул и сказал: «А ведь это идея. Закажу-ка я у вас штаны». «Себе?» — спросил я. Паша кивнул. «Брюки, значит», — сказал я. «Так-так, у нас, выходит, желаешь. Ну-ну. А знаешь что? Сведу-ка я тебя лучше к одному старичку, а? Такой брат-старик — просто брючный ас. 10 раз спасибо скажешь». «Ну ладно, веди», — согласился Паша. «Только быстрее, а то, боюсь, деньги разойдутся. Премию я получил за дом. Дом-то мы сдали на отлично и с гарантийным паспортом».